Юность. Мокрый снег с дождем. Начало ноября. В траншее штрафного батальона по колени грязь. И никакого спасения от пронизывающего насквозь мокрого ледяного ветра. Нельзя лечь, нельзя сесть, и даже есть уже не хочется. Состояние окаменелости и ожидание неизбежности. Больше ничего, никакой мысли, никаких воспоминаний, никаких желаний. «Люби меня, детка, пока я на воле, я твой», — уныло скулит паникер. «Судьба нас разлучит, не свидимся более, тобой завладеет другой». «Заткнись», — кричит лейтенант. «Давай что-нибудь повеселее». «Нашел тебя я босую, беззубую, безволосую, и целый день в порядок приводил». Нехотя затянул паникер. Взвод очнулся и скорее по привычке, чем от избытка оптимизма, подхватил. «А ты мне изменила, другого полюбила, зачем же ты мне шарики крутила?» «Отставить балаган!» — кричит старшина. «Выходи, строится!» «Плохо, как плохо в траншее, но там наверху еще хуже. Тут хоть есть стены, а там нет стен. Шевелись!» — кричит старшина. «За каким хом? Они нас вытащили!» — говорит паникер. «Не видишь!» — говорит уклонист, указывая на академика. «Лекцию читать будут. Пошли они к матери со своей лекцией!» — говорит жлоб. «Отставить разговорчики!» — кричит старшина. «Становись!»